Шестое. Антиномия вот в чем. Поскольку мы верим в мораль, мы осуждаем бытие. Седьмое. Высшие ценности, в служении которым должна была бы состоять жизнь человека, в особенности тогда, когда они предъявляют к нему самые тяжелые и дорого обходящиеся требования, эти социальные ценности, дабы усилить их значение как неких велений Божьих, были воздвигнуты над человеком как реальность, как истинный мир, как надежда и грядущий мир. Теперь, когда выясняется низменный источник этих ценностей, тем самым и Вселенная представляется нам обесцененной, бессмысленной, но это только переходное состояние. Восьмое. Нигилистический вывод — вера в отсутствие ценностей как следствие моральной оценки. Эгоистическое ненавистно нам, даже при сознании невозможности неэгоистического. Необходимость нам ненавистна, даже при сознании невозможности liberum arbitrium и умопостигаемой свободы. Liberum arbitrium — право на свободу. Мы видим, что не достигаем той сферы, в которую мы вложили свои ценности, но тем самым та другая сфера, в которой мы живем, еще немало не выиграла в ценности. Напротив того, мы устали, ибо потеряли главное наше побуждение. Доселе напрасно. Девятое. Пессимизм как форма, предшествующая нигилизму. Десятое. А. Пессимизм как сила в чем? В энергии его логики, как анархизм и нигилизм, как аналитика. Б. Пессимизм как упадок в чем? Как изнеженность, как космополитическая сочувственность, как «to comprendre» — все понять по-французски. И историзм. Критическая напряженность. Крайности выступают вперед и получают перевес. Одиннадцатое. Логика пессимизма, что влечет ее к крайнему нигилизму. Понятие отсутствия ценности — отсутствие смысла, поскольку моральные оценки скрываются за всеми другими высокими ценностями. Результат — моральные оценки — суть обвинительные приговоры, отрицание, мораль есть отвращение от воли к бытию.